Глава 17. Витя приезжает через полтора часа. Мы с Крис как раз заканчиваем с ужином. Ну как заканчиваем? Я сижу, а она накрывает стол. Чуть ли не по рукам мне бьет, чтобы я ничего не трогала. Окей. После нереальной сочной рыбы с картошкой Витя выслушивает жену и внимательно смотрит на меня. Ждет, что я что-нибудь добавлю, но я молчу. Его проницательный взгляд режет меня на куски. Я не люблю быть центром внимания, а сейчас именно так и происходит. «Ладно», — говорит он в конце концов, — «я подумаю, что можно сделать. На каждого человека легко нарыть целое досье, если очень захотеть. Скинь мне смс-кой все данные о твоей матери. Имя, фамилия, год рождения». «Это не опасно?» — я сминаю в кулачках рукава свитера. «Нет, не волнуйся». «Марине сейчас ни в коем случае нельзя волноваться». Крис обнимает мужа сзади. «Она беременна». Услышав не совсем уместную сейчас новость, Витя подозрительно напрягается. Я улавливаю это, и мне не нравится. «Поздравляю». «Спасибо». Возникает ощущение, что он старается быть милым и вежливым через силу. «Ты будешь прекрасной мамой, как и моя любимая жена, когда-нибудь». Целует ее руки и встает. «Я буду ненормальной мамочкой», — улыбается Крис и чмокает меня в щеку. «С грязной посудой справишься?» «Ничего сложного. Загружу в посудомойку и готово. Спасибо за заботу. И вообще». Дергаю плечами. Снова ощущаю настырный взор Вити. Новость о моем положении его меняет. Я не могу объяснить, в каком конкретно плане, но меняет. «Брось, мы же друзья!» Кристина завлекает меня в объятия. «Я очень рада, что у Вити была и есть такая подруга, как ты. Теперь и я могу с тобой дружить». Гест уже в коридоре, смотрит на нас оттуда нетерпеливо. «Я тоже рада нашему знакомству. Беги уже». «Спокойной ночи». «Пока». Потрясающая красотка следует к мужу, который моргает мне на прощание. Я приподнимаю руку, говоря ему короткое «до свидания». Дверь за ними захлопывается, и я спешу к окну. Уже темно, и горят уличные фонари. Пятачок у подъезда хорошо просматривается. Парочка выходит из-под козырька, и Витя поворачивает голову, шлет мне свою привычную дружескую улыбку. Но я-то знаю, за ней что-то прячется. У меня сейчас много забот, но время подумать над его резкой переменой настроения обязательно найдется. Что-то в нем переворачивается, и я хочу знать, что. Завтра лекция пройдет в онлайн-формате, а значит, я успею в пиар-престиж и попробую поговорить с другом детства наедине. Работа в агентстве мне очень нравится, и девчонки классные. Думаю, я бы хотела в будущем запустить свой бизнес в этой сфере. Но пока... Я должна благодарить судьбу за встречу с Витей и Кристиной. Без них я бы оказалась на самом дне. «Ой!» — вскрикиваю, увидев фигуру Миши прямо под рассеянным лучом фонаря. Он машет мне рукой. «Какой черт его принес так поздно?» Гляжу, как идет широким шагом к подъезду, и... Раздается настырный звук домофона. Я не тороплюсь его пускать, пусть помучается. Секунда, две, все же плетусь в коридор и жму на кнопку под телефонной трубкой. Миша быстро взбирается на этаж и заходит в уже открытую мной дверь. «Здравствуй», — говорит он и стряхивает снежок с широких плеч. «Что тебе нужно?» Он ведет носом, словно пес чует сочное лакомство. «Ты рыбу приготовила?» «А что?» — скрещиваю руки под грудью. Сердце тарахтит с перебоями. Лишь бы не выдать себя. Лишь бы не ляпнуть про беременность и поход к врачу. Дополнительные сложности нам сейчас ни к чему. «Угостишь?» Я соскучился по домашней еде. «Ну, идем». Выдыхаю и, не дожидаясь, пока он разденется и разуется, иду обратно в кухню. Достаю из шкафа чистую тарелку, накладываю пюре красивой волной и подцепляю вилкой кусок красной рыбы. «У тебя уютно». «Говоришь так, будто никогда сюда не заглядывал». Я ставлю шедевр Кристины на стол и киваю Мише садиться. «Марин, я плохо поступил. Прости меня. Надеюсь, это он про тайное проникновение, а не снова про секс с моей матерью. Ешь и уезжай». «Ты думаешь, я пожрать заехал?» Столовые приборы в его руках кажутся игрушечными. «Это просто так совпало». «Тогда что? Я же спросила, что тебе нужно, едва ты вошел». «Мой юрист изучил документы в черной папке и сказал, что все законно». Хоть тут она не соврала. Я не рискую приближаться к Мише ближе, чем на метр, поэтому попой к подоконнику притуляюсь. «Документы чистые, а это значит, подписывать их ты точно не должна». «Ей нужны деньги на ЭКО, И я не сомневаюсь, что даже если я откажусь подписывать бумажки, она найдет способ родить от тебя. Родить от тебя. Двойню. Маленьких ангелочков Лавериных. Кожа покрывается мурашками. Я стараюсь концентрироваться на заданной ранее установке. Сохранять спокойствие и не выдавать себя. Вкусно. Жует рыбу с остывшим пюре. Подогреть я не посчитала нужным. Спасибо. Повисает молчание. Вскоре оно электризуется до немыслимых масштабов. Я даже яркие искры начинаю видеть. Я хочу тебе кое-что рассказать, Марин. Про Жанну? Карие глаза Миши устремляются в меня. Берут нахрапом в плен. Откуда ты знаешь? Люди добрые рассказали. Гесты? Я видел, они были у тебя в гостях. Аккуратно отодвигает тарелку, положив в нее нож с вилкой. Они мои друзья и единственные, кто меня поддерживают. А вот ты меня пугаешь. Опять следишь за мной? Я не слежу. Табурет под ним скрипит, когда встает. Я жалею, что выбрала для себя подоконник в качестве сидушки. От него слишком далеко бежать к двери. Ты ведешь себя как мальчишка, Миш. Сталкеришь за понравившейся девчонкой и боишься признаться в своих чувствах. Говорю, а он приближается. Просторная кухня моментально становится крошечной и мрачной конурой. Мне не в чем признаваться. Ты знаешь, что я тебя люблю. Любишь? А откуда тогда столько тайн? Я сглатываю, когда он застывает передо мной и проводит пальцами от локтей к плечам. Я не могу открыться тебе полностью. Но, Жанна... Кажется, ты забыл мои слова. Упираюсь в его грудь кулаками и показываю зубки. Не забыл. Ты сказала прийти, когда мне будет что тебе сказать. И я пришел. Но сначала решил перекусить и... Миша сковывает мои запястья и опускает вниз. Наши лица слишком близко. Ты выслушаешь меня очень внимательно, потому что это действительно важно. Я чувствую покалывание в животе и дрожь во всем теле. Не бойся, твержу себе. Миша не навредит. Говори.